Недоказуемые элементы. Всякое доказательство опирается на некоторые положения, как на исходные начала. Иногда начало, в свою очередь, выводится из некоторых предшествующих им начал посредством нового доказательства. Однако этот процесс восхождения от начал недоказуемых в пределах данного доказательства к их обоснованию посредством нового доказательства не может идти в бесконечность. Согласно выражению Аристотеля, по направлению вверх идут и относящиеся к сущности и случайные признаки, однако и то, и другое не бесконечно. Необходимо, следовательно, должно быть нечто, чему что-то приписывается первично. И здесь должен быть предел, и должно быть нечто, что больше не приписывается другому предшествующему, и чему другое предшествующее больше не приписывается. Аналитика 2, книга 1, глава 22, 88б. Так обстоит дело с познанием свойств, приписываемых единичным сущностям. В их иерархии есть предел для восхождения и нисхождения. Но существует также и предел для доказательства приписываемых свойств. Ни по направлению вверх, ни по направлению вниз приписываемое не может быть бесконечным в рассматриваемых нами науках, дающих доказательства. Там же 84а. То, что содержится в существе вещей, не бесконечно. В противном случае невозможно было бы их определение. Так что, если все приписываемое обозначается как присущее само по себе, а то, что есть само по себе, не бесконечно, то существует предел по направлению вверх и, следовательно, по направлению вниз. Там же. Отсюда Аристотель выводит, что необходимо должны быть начало доказательств, и что нет доказательства всего. Смотрите там же. В конце концов, мы дойдем до начал, составляющих независимую основу всех зависимых от них положений. Эти начала уже не доказываются. Аристотель различает три вида недоказуемых начал. Первый — аксиомы. Второй — предположение, третий — постулаты. Аксиомы — положение, обусловливающее возможность какого бы то ни было знания либо в любой науке, либо в группе взаимозависимых наук. Пример — аксиомы, общие для всех наук, начало или закон противоречия. Начало — это не гипотеза, а то, что необходимо знать человеку, если он познает хоть что-нибудь. Согласно этому началу, невозможно, чтобы одно и то же вместе было и не было присуще одному и тому же и в одном и том же смысле. Аристотель, «Метафизика», книга 4, глава 3, 1005-19-20. Пример аксиомы, общий для группы наук. Две величины остаются равными, если у них отнять равные части. Аксиомы имеют силу для всего существующего, а не специально для одного какого-либо рода. Пользуются ими, потому что они определяют сущее как таковое. Однако в каждом отдельном исследовании с аксиомами имеют дело в зависимости от того, как далеко простирается род, к области которого относятся развиваемые доказательства. Так как аксиомы применяются ко всему, поскольку оно есть нечто сущее или свойство, одинаково присущее всему, то никакой ученый, ведущий исследования частного характера, не может сказать о них, истинны они или ложны, ни геометр, ни арифметик. Некоторые физики притязали на это, так как полагали, будто физика исследует всю природу и все сущее. Но так как природа только отдельный род существующего, и физика не первая мудрость, то вполне компетентна в исследовании аксиом только философия. Только философия может указать самое достоверное из всех начал, по отношению к которому нельзя ошибиться. Смотрите «Аристотель. Метафизика. Книга 4. Глава 3. 1005а. 1005б». Предположениями Аристотель называет положения, которые сами по себе доказуемы, но в пределах данного научного рассуждения принимаются без доказательства. При предположении принимаемое положение кажется учащемуся правильным. Или, согласно определению Аристотеля, все то, что хотя и доказуемо, но сам доказывающий принимает, не доказывая, и учащемуся это кажется правильным, это есть предположение. Аналитика 2, книга 1, глава 10, 76б. Предположение не безусловно и имеет значение лишь для учащегося, для которого оно сформулировано или выдвинуто. Функция предположений в суждении — в обосновании заключений. Предположение — это суждение, при наличии которых получается заключение благодаря тому, что они есть. Там же. Постулатами, требованиями, Аристотель называет положения, которые принимаются в пределах данного научного рассуждения, но принимаются или при полном отсутствии у учащегося мнения по поводу исследуемого предмета, или даже при наличии несогласия учащегося с постулируемым положением. Если принимают что-то, в то время как учащийся не имеет никакого мнения об этом, или имеет мнение противное этому, то постулируют это. Там же. Метод установления исходных принципов науки. Мы рассмотрели первые две части учения Аристотеля о научном познании. Диалектику вероятного знания и метод достоверной науки. Третью часть его учения о познании составляет учение о методике установления исходных положений науки. Уже в аристотелевской диалектике показывается, каким образом ум может подготовляться посредством отбрасывания заблуждений, ложных мнений к достоверному созерцанию основных положений науки. Специальным методом подготовки к усмотрению общего через частное должна быть по Аристотелю индукция. Применение этого слова стало техническим термином логики, по-видимому, впервые у Аристотеля. Первоначально термин мог означать способ перехода от одних знаний, которыми ученики уже владели, к новым. Аристотелевская индукция уже есть путь от единичных случаев к общим положениям. Разъяснение термина в этом смысле дано в топике. Но в аналитике в качестве отправного пункта индукции указано вместо единичного частное, а индукция как метод противопоставлена дедукции, отправляющейся от всеобщего. Вся небольшая глава первой книги второй аналитики доказывает, что общее знание невозможно без индукции, а индукция без чувственного восприятия. Если нет чувственного восприятия, рассуждает Аристотель, то необходимо будет отсутствовать и какое-нибудь знание, которое невозможно в таком случае приобрести, поскольку мы научаемся чему-нибудь либо через индукцию, либо посредством доказательства. Аналитика 2, книга 1, глава 18, 81а, 81б. Хотя доказательство исходит из общего, а индукция из частного, однако и общее нельзя рассматривать без посредства индукции, ибо и так называемое отвлеченное познается посредством индукции. Именно, если кто-либо хочет показать, что некоторые признаки присущи каждому роду. Но индукция невозможна без чувственного восприятия, так как чувственным восприятием познаются отдельные вещи, ибо иначе получить о них знания невозможно. Там же. Таким образом, как знание, приобретаемое из общего, невозможно без индукции, так и знание посредством индукции невозможно без чувственного восприятия. Там же 81б. Индуктивные умозаключения, как их понимает Аристотель, не составляют еще науку в собственном смысле, но образуют, наподобие аристотелевских диалектических аргументов, только подготовление к ней или преддверие к ним. Характерно, что как на своего предшественника в обосновании метода науки, Аристотель указывает не на Платона, с которым он в этой связи полемизирует, а на Сократа. Но тут же он подчеркивает, что даже у Сократа речь шла не о самой науке, а только о начале знания. Две вещи надо было бы отнести насчет Сократа: индуктивные рассуждения и образование общих определений. В обоих этих случаях дело идет о начале знания. Аристотель, «Метафизика», книга 13, глава 4, 1078-Б, 27 и следующие. Напротив, платоновская диалектика, как учение об идеях, приписавшее общим сторонам вещей обособленное существование, не может быть истинным методом науки. Аристотель находит, что диалектический, в его аристотелевском смысле, силлогизм и индукция, определяют формальный характер двух видов вывода, которые он назвал энтимемой и примером. Энтимема, пример и другие термины логики Аристотеля рассматриваются в этой главе не по существу своего логического содержания, а лишь в своей теоретико-познавательной функции. Энтимема. Исходной точкой энтимемы Аристотель считает предположение некоторого общего положения, которому должны быть подчинены частные случаи. Например, если война — причина бедствий, от которых мы страдаем, то мы можем исправить свое состояние только посредством мира. Смотрите «Аристотель. Риторика. Книга 1. Глава 23». Рассуждение предполагает здесь вероятность не только для некоторых частных случаев, но и общего значения. Эта вероятность касается результатов войны и мира, которые могут быть сопоставлены. Но энтимема может иметь исходной точкой и другое, принятое в качестве общего или обычного отношения признака. Посредством такого умозаключения не получается объяснение, а только удостоверяется или отвергается существование. Оно не может ответить ни на вопрос «почему», ни на вопрос «что есть». Сходно-познавательная функция и примера. Но в то время как энтимема только предполагает общий принцип, на котором в ней основывается умозаключение, пример указывает его обоснование. Рассмотрим образец аристотелевского примера. Дано некоторое общее утверждение. Если первое должностное лицо государства требует лично для себя стражи, то это признак его тайного стремления к тирании. Таков случай с Писистратом. С этим случаем сопоставляется другой. Дионисий Сиракузский, тоже требует для себя стражи. Следовательно, таково заключение. Не приходится сомневаться, что и он, подобно Пизистрату, замышляет тиранию. В этом умозаключении частные случаи не подводятся под общее, но вывод опирается на аналогию, сходство или подобие некоторых частных случаев. По словам Аристотеля, пример не показывает отношения ни части к целому, ни целого к части, но отношения части к части, когда обе они подходят под один и тот же термин, но одна из них известна. Аналитика 1, книга 2, глава 24, 69а. Отличие примера от индукции в том, что индукция дает более дифференцированное рассмотрение частных случаев, а сходство в том, что и пример, и индукция – выводы по аналогии. Индукция отправляется от единичных опытов и есть нечто наилучшим образом известное, но лишь с точки зрения восприятия. Восприятие или ощущение – способ бытия и, соответственно, познание общее у человека со всеми живыми существами. Все они обладают прирожденной способностью разбираться. При этом у одних существ от чувственно воспринятого остается нечто, у других ничего не остается. Те, у кого ничего не остается, не могут иметь познание вне чувственного восприятия. Но есть и такие живые существа, которые, когда они чувственно воспринимают, удерживают в душе что-то из воспринятого. Если таких восприятий накапливается много, то между испытавшими восприятие возникают различия. У одних из воспринятого возникает некоторое понимание, у других же не возникает. Способность удерживать часть воспринятого есть память. Из часто повторяющегося воспоминания об одном и том же возникает опыт. Из опыта же, то есть из всего общего, сохраняющегося в душе, берут свое начало навыки и наука. Навыки возникают, когда происходит процесс создания вещей. Наука, если дело касается существующего. Аналитика 2, книга 2, глава 19, 100а. Все эти способности познания не обособлены и возникают не из других способностей, более известных, а из чувственного восприятия. Там же. Способ их возникновения Аристотель сравнивает с тем, что бывает в сражении, когда строй обращается в бегство. Когда один останавливается, останавливается другой, а затем и третий, пока все не придет в первоначальный порядок. Нечто подобное может испытать и душа. Как только из неотличающихся между собой вещей нечто удержится в памяти, впервые возникает в душе общее. Происходит это так. Ощущаться может только единичное. Но восприятие, если оно уже возникло, всегда есть восприятие общего, например, человека, а не единичного человека Каллия. Затем на достигнутом результате задерживаются, пока не удержится нечто неделимое и общее. Там же. Отсюда Аристотель заключает, что первичное мы должны необходимо познавать посредством индукции, ибо именно таким образом восприятие порождает общее. Там же. Не следует недооценивать это утверждение Аристотеля. Если бы Бэкон внимательно прочитал 19 главу второй книги второй аналитики, он вряд ли смог бы так односторонне характеризовать, как он это сделал, логику и теорию познания Аристотеля в качестве чисто дедуктивной. Аристотель не только признавал необходимость индукции для науки. Он даже полагал, как это верно отметил Рубен, что чем выше уровень науки, чем он более всеобщий доказателен, тем больше наука испытывает нужду в опоре на индукцию. И в физике, и в метафизике Аристотель нередко говорит об очевидности, которая есть результат именно индукции. Примеры отмечены в индексе Боннетса. И все же индукция Аристотеля ниже порога науки. Ни один из видов индукции Аристотель не рассматривает как метод науки в точном смысле понятия. Индукция Аристотеля, как хорошо показал тот же Рубен, не есть метод для познания законов природы. Поскольку Аристотель сопоставляет дедукцию с индукцией, он подчеркивает, что только дедукция может возвысить знание до сферы науки, ставшей доказательством. Напротив, индукция не может вести дальше от вопроса о факте или о существовании. Только определение способно превратить простое свидетельство о факте в раскрытие сущности. И только доказательство способно превратить утверждение или отрицание существования в причинное объяснение. Оценка индукции не может быть изменена в силу указания, что посредством индукции могут быть обнаружены в опыте, если не всеобщие, то, по крайней мере, устойчивые стабильные свойства. Такое указание также не может дать научного объяснения. Факт сам по себе не может, по Аристотелю, стать предметом науки. Мысль эту он выражает очень резко. Даже созерцание воочию действия причины не способно отдельно взятое доставить научное объяснение причины. Если бы даже перенесенные на Луну мы увидели, что Земля проходит между Луной и Солнцем, это доставило бы нам только удостоверение факта, но не дало бы никакого познания причины лунного затмения. Ибо мы, правда, чувственно воспринимали бы, что в данное время затмение Луны происходит, но мы не знали бы, почему оно вообще происходит, так как чувственное восприятие не есть восприятие общего. Аналитика 2, книга 1, глава 31, 87б. Только из наблюдения, что так бывает часто, мы получили бы доказательства. Ибо из многократности отдельного становится очевидным общее. Там же. Общее же ценно потому, что оно раскрывает причину. Напротив, индукция лишь направляет мысль к сущности. Однако раскрыть эту сущность может только определение. Для того же, чтобы выяснить связь сущности с ее действиями, требуется доказательство. Аристотель противопоставляет то, что в умозаключении более первично и ясно по существу, тому, что является таким для нас, то есть лишь в порядке развития и хода нашего опыта, в порядке оказавшегося возможным для нас подхода к познанию порядка самой природы. По существу, разъясняет Аристотель, более первичным и более известным является умозаключение, получаемое посредством среднего термина. Но для нас более ясным является умозаключение, получаемое посредством индукции. Аналитика 1, книга 2, глава 23, 68б.